Божья коровка. 20-й этаж. Стоило Нанао подойти к номеру 2016, в котором, судя по всему, остановился настоящий получатель подарка, как дверь открылась, и из него вышел круглолицый мужчина. Увидев его лицо, Нанао сразу узнал человека с портрета. Несмотря на то, что он кое-как упаковал картину обратно в оберточную бумагу, мужчина с неловкой улыбкой сказал: «О, вы принесли картину для меня?» Вот что должно было произойти, если бы Нанао не ошибся с номером комнаты. Но он исправил свою ошибку, и на этот раз все должно пройти как по маслу. «Я как раз собирался уходить», — добавляет мужчина, приглашая Нанао пройти в номер 2016. «Я ждал с нетерпением. Дочь предупредила меня, что отправила подарок». Увидев картину в руках у Нанао, мужчина щурится от искренней радости. В номере 2010 все было наоборот. Нанао не может перестать винить себя за то, что неверно прочел номер на обертке. Не совершив он эту глупую ошибку, мужчина из номера 2010 не лишился бы жизни. Все были бы довольны и невредимы. Выслушав благодарность от получателя, Нанао сфотографировал довольного мужчину рядом с картиной. Только тогда он ощутил удовлетворение от того, что выполнил свою работу. Круглолицый мужчина направляется к выходу из номера, Нанао следует за ним. «Ах да, забыл вам сказать», — вдруг добавляет мужчина, когда они останавливаются в холле у лифта. «Я слышал об этом от одного из наших коллег». «О чем?» «Похоже, кто-то из бывших клиентов затаил обиду на вашу коллегу и планирует сегодня вечером свести счеты». «Обида? Кто-то хочет навредить моей коллеге? Что бы это могло значить?» «У меня есть опасение, что обиду затаили именно на вашу Марию». «Но она же простой посредник». К сожалению, не только у Марии, а у всех, кто занимался посредничеством, часто возникают проблемы с теми, кто фактически выполнял работу. «Посредников в нашем деле много», — добавляет Нанао. «Я слышал, что этот посредник сегодня вечером собирается в театр. Некто планирует сесть рядом с ним в зале и лишить его жизни, как только представится такая возможность». «О, Мария говорила, что достала билеты». «Ох, так и знал. Человек, передавший мне информацию, похоже, не лгал», — с сожалением отвечает круглолицый мужчина. «Когда я услышал, что дочь поручила передачу подарка Марии, я решил, что должен сообщить ей об этом, и надо же, чуть было не забыл. Я хотел сообщить Марии лично, но у меня нет ее контактных данных. Пробовал связаться с дочерью, но она не взяла трубку. Вы не могли бы передать эту информацию Марии Сан? Думаю, ей просто не стоит идти в театр». «Конечно», — кивает Нанао, — «тогда мне стоит побыстрее сообщить ей». Прибывает лифт. Нанао решает немедленно позвонить Марии, поэтому в лифт входит только круглолицый мужчина. «Спасибо, что доставили подарок», — благодарит мужчина, но Нанао только молча поднимает ладонь. Мария не отвечает на его звонки. Такой ответственный момент. Нанао цокает языком от раздражения. Он собирается отправить ей текстовое сообщение, когда на этаж прибывает вызванный им лифт. Внутри оказываются двое гостей, мужчина и женщина, спускавшиеся со своего этажа вниз. Нанао рефлекторно прячет мобильный телефон. Он должен как можно скорее покинуть место преступления. Он сделал все, что должен был. Ему вспоминается один человек, который всегда говорил ему: «Сделал дело драпой». Самая обыкновенная фраза произвела на него неизгладимое впечатление, ведь мужчина говорил ее так, будто она имела скрытый подтекст. «Когда ты закончил работу, немедленно вернись домой». Именно так ее понимал Нанао. Решив, что пропускать и этот лифт будет неразумно, Нанао придерживает начавшие закрываться двери и входит внутрь. Сообщение можно будет отправить, когда он доберется до первого этажа. Проблем быть не должно. Он быстро спустится, если не случится чего-то совсем необычного.